Ухо же было черное и обгрызенное, как подгоревший сухарик. «Максимка пропал!» – пожаловалась она. «Учерась утек, а домоу так и не воротился. Як зрану пропал, так и с концами». Откашлялся мордатый участковый. «Я б заявление принял. Да только покуль тут поисковую группу соберешь. Пока то, пока сё». «А чего это он утек?» – поинтересовался Демьян. От его взгляда не укрылось, как полыхнули глаза Свирида. «Чёрт его ведает, сорванца!» – нарочито небрежно отозвался пьяница. «Устрахался, не разумей чего, да и утёк». «Ага, не разумей чего, значит?» Неистовую ругань Свирида вчера слышала всё задорье. «Дядька Демьян, помоги, а! Ничего не пожалеем! Хож мешок зерна, хож браги бутыль, хож...» «Вот ещё брагой раскидываться!» – не сдержался Свирид. «Вернётся твой неслух! Жрать захочет, да вернётся!» «А откель он вернётся-то?» – прищурившись, спросил Демид. «Не ты ль хлопчика-то спровадил?» «Да разве ж я...» – вспотел вдруг пьяница и побледнел весь. «Да он, собака, цельный пузырь раскокал. Я ему только нападать хотел для науки, а он уж дал казака. Я ж проснулся, самого колотит, трясёт. У меня инвалидность, мне треба, а он... Ну, на моё место встань, а?» «На твоё место встать здоровья не хватит», — отрезал Демьян. «Пропавший детёнок — это скверно. Места в округе дикие, кругом топи да трясины. Шаг в сторону с тропинки и уж ухнул по уши. Сколько их таких фрицев-то по оврагам да зыбунам лежит, разлагается. Злая здесь земля, голодная, кровью да костями разбуженная. Тут и взрослому человеку пропасть, как нечего делать, а уж детёнку-то. Ну-ка, признавайся, где пацана последний раз бачив? Да хрен его ведая, где-то вон!» Свирид неопределённо махнул рукой. «Понятно», — Демьян плюнул. Плевок приземлился в шаге от ноги пьяницы. Рванувшись вперёд, знаток выхватил возникшую будто из ниоткуда деревянную клюку и приткнул её рукоять в кадык Свириду, а другой рукой подхватил затылок, чтобы не вырывался. «Заухали кумушки», — промямлил милиционер. «Так-так, товарищи, поспокойнее». В мозгу жгло от вспыхнувшей там злобы. Зубы скрипели друг от друга. В глазах колыхался кровавый туман. Всплыли в глазах сцены из детства. Мать с синяками, пьяная ругань в синях. Оплеухи, зуботычины. Демьян заглянул в выпученные мутные глаза алкаша и прошипел в бороду. «Коли я проведаю, что ты грязь из-под ногтей хлопчику сделал чего... Так знай, одним сроком не обойдёшься. До конца жизни под себя ссаться будешь, а конец придёт скорёхонько. Лежать тебе в земле, да висеть тебе в петле, на пеньковой на верёвочке, ту пеньку уже маслом с адской сковороды смазали, гребнем из мертвячих ногтей прочесали, вьются три пряди, перевиваются, раз конец сплёл гнилец, два конец... «Стой! Стой, не губи, батька!» — раздалось вдруг рядом. Чьи-то пухлые пальцы вцепились в локоть, потянули. Сквозь пелену гнева Демьян разглядел искажённое суеверным ужасом лицо Максимкиной матери. Та повисла на Демьяне, как отважная собачонка, не пускающая незваных гостей в дом. «Он не будет больше! Не губи!» Демьян выдохнул, помотал головой, прогоняя воспоминания. В мозгу эхом билась «Батька! Батька!» Символы на клюке, казалось, сплелись в злорадную ухмылку. Знаток с омерзением, точно змею держал, отставил клюку в сторону, прислонил к изгороди. «Ладно. Ну-ка мне в глаза погляди!» Свирид подчинился, свёл свои мелкие, похожие на гречичные семена, зрачки на лице Демьяна, нырнул в чёрные, словно хатынские топии, трясины глаз знатка. «Ещё раз ты на пацана руку подымешь и доведаешься, як веровочку доплели!» «Зразумел?» — Свирид задушенно прохрипел. «Да зразумел я! Зразумел!» Отпустив алкаша, тот всё откашливался, пуча глаза, Демьян обратился к Надюхе. «Не реви! Сыщем мы твоего Максимку. Уж якого есть, но сыщем». «Я вот маечку его принесла, чтоб по запаху». «Нечто я тебе собака какая. По запаху. Вот полежит, завоняется. Тогда и шукать по запаху», — отметил Демьян, но майку все же взял. «Батюшки святы, Господи, прости!» Надюха отшатнулась и принялась креститься. Демьян поморщился. «Давай без этого. Вон, тут и представитель власти, а ты все со своим мракобесием. Гагарин вон давеча в космос летал, не видал ничего. А ты туда же. Верно говорю, товарищ участковый?» Тот нарочито безмятежно жевал какой-то колосок и смотрел куда угодно, но не в сторону полузадушенного Свирида. В хате Демьян успокоился, выдохнул. Кусок в горло не лез. И чего он вызверился на жалкого пьянчушку? В изгибе клюки виднелась ухмылка. «Знаешь, мол, знаешь, да себе признаться не смеешь». «Заткнись!» — гаркнул он, отбросил клюку в угол. Позавтракать не получилось, кусок в горло не лез. «Какой там завтракать? Надо б на мальчонку искать. Каждый час промедления может стоить пацану жизни. Да и, прямо сказать, ни на что особенно Демьян не надеялся. Уж кому, как не ему, знать, до чего голодны местные болота. Однако, коль уж взялся за гуш... «Хозяюшка, соседушка, выходи молочком полакомиться. Молочко парное, с под коровки дойное, на травке нагуленное. Выходи, соседушка». «Побалакаем с тобой, вдвоем позавтракаем». Молоко было, конечно же, не парное. Обычное позавчерашнее из погреба. Демьян нюхнул, закисло. Ну да ничего, у него и соседка необычный. Этому такое сойдет. Надобно только освежить. Перочинным ножичком Демьян скользнул по ладони. На крепкой крестьянской руке плелись узором несколько заживших порезов. Открылся новый, закапала юшка в миску. Окно задернул плотным покрывалом. Хата погрузилась во мрак. Снаружи завыл полкан, жалобно, тягостно. И тут же под печкой что-то заворочилось, зашумело, точно кто-то резиновый мячик по полу катнул. Раздалось чавканье. Демьян поспешил отвернуться. Соседки нередко бесились и начинали пакостить, если попадались на глаза. То ли не любили они этого, то ли нельзя им. «Соседушка, хозяюшка!» — напевно постарчески позвал Демьян. «Угостись молочком парным, да за судьбу судьбинушку мне растолкуй. Коли живы, Максимка, подь направо. Коли не живы, на левую сторону». Голодное чавканье продолжалось еще несколько секунд, потом прекратилось. Демьян вслушался. Сначала тельце соседки покатилось налево, причмокивая и оставляя влажные следы. Демьян вздохнул. «Хуже бы тело найти». Но вдруг соседка подпрыгнул и покатился направо, а потом назад, а потом и вовсе принялся подпрыгивать на месте. «Что ж ты, хозяюшка, сказать-то хочешь? Нечто не знаешь, али не понял меня? Давай сызнова. Коли жив, направо катись. Коли мертв, налево». Соседка, кажется, разозлился за недогадливость Демьяна, шлепнулся с силой о пол и покатился теперь вовсе по кругу. «Что ж это значит, застрял мальчонка? Ни жив, ни мертв? Усё так, соседушка?» Соседка утвердительно подпрыгнул, ткнув Демьяна в бок. На рубахе сбоку осталось влажное пятно. «Ну, дякую, соседушка-батюшка. Ступай с миром». Запрыгало, укатилось что-то под печку. Демьян не удержался. Бросил взгляд на отражение в отполированном до блеска чайнике. Под печь закатилось что-то безрукое, безногое, в блестящей пленке слизи, похожее на подпорченную кровяную колбасу. «Ну, да ничего, нам и такой домовой сгодится, лишь бы порядок содержал». «Ни жив, ни мертв, значит», — задумался Демьян, почесал русую бороду. «Знать, прибрал его кто, по ту сторону яви удерживает.

На всех свысока смотрел, игрушками не делился. То ему не так, другое не этак. Так ему местные задорские мальчишки богатые и намяли в наученье. И напоследок лепёхой коровьей по башке приложили, чтоб неповадно было. А он возьми, да разрыдайся, аки девчонка. Заблажил, отцом в райкоме грозился, да сбежал куда-то. Искали его до вечера. К пожарищу не ходили, не решались. В итоге кое-как уговорили Демьяна. Мальчонка оказался там, седой и ослепший. Выл, бился, вырывался и все про каких-то черных твердил. А хотя чего каких-то, знали все, кто эти черные, кому бабкой, кому матерью, кому женой приходились. Да и детишек в том сарае осталось немало. Приезжал потом его отец из райкома, обещал всех распатронить, мол, парнишка умом тронулся и зенки себе пальцами прям выковырил. Отвели разгневанного папашу к пожарищу. Тот близко подходить не стал. Так, издали все понял. Оно хоть и просвещенный атеизм, и Гагарин давеча в космос летал. А все ж дурное место. Его сердцем чуешь. А место-то было дурнее некуда. И даже Демьян со всеми своими заговорами да оберегами ничего сделать бы не смог. И не стал бы, пожалуй. Одно дело кикимор да анчуток по углам шугать, и совсем другое. «Не гневайтесь, кумушки да матушки, в гости напрашиваюсь. До сваления прошу». Голос дрогнул, Демьян поклонился, что называется, в пояс. Пожарище не отвечало, лишь дрожал раскаленный воздух, да гудела мошкара. «Не пускают, значит». «Ну да я всякое дело зайду». Честно предупредил Демьян и шагнул под источенную пламенем балку. Стоило сделать шаг, как шпарящее солнце, тяжелый дух медвяных трав, гудящий гнус. Все это растворилось, исчезло, осталось за спиной. Внутри же лишенного крыши сарая было как будто темнее, точно тени, прятавшиеся в уголках глаз, бросили таиться, заняли все пространство. В нос шибало... тошнотворная вонь паленых волос. Под ногой Демьяна что-то хрустнуло, и он мысленно взмолился, чтобы это была не кость. «Максимка!» — позвал он больше для себя, чтобы было не так страшно под этим пологом упавшей тишины. «Тут ты!» Никто, конечно, не ответил, ну да оно и к лучшему. Нечего здесь людям делать, а тем более детям. Демьян уже собирался уйти из проклятого места, как вдруг захрустело вокруг, застучало, точно весь сарай пришел в движение. И правда, крыша, обрастающая на глазах соломой, поползла вверх, закрывая небо. Прорехи в стенах латали свежие, уже не обугленные бревна. Последними закрылись двери сарая, и Демьян четко услышал, как в пазы снаружи легла доска, запирая его внутри. В мозг выстрелами из трех линейки врезались голоса снаружи, на чужом, да дрожи в коленках знакомом языке. Пахнуло сырым напалмом, отчаянно захотелось жить. А еще Демьян четко ощутил, что он здесь больше не один. Обернувшись, он увидел перед собой толпу крестьян. Бабы, дети, старики. Все как один черные, обугленные, прогоревшие до костей и пышущие страшным пекельным жаром. Запекшиеся глаза, тлеющие волосы и бороды, дымные шлейфы, искаженные агонией лица — все они смотрели на него. Вперед вышел мальчонка. От силы лет 5. На лице кожи почти не оставалось. Вся она осыпалась пеплом, обнажив закопченные пламенем кости. Тонкий пальчик вытянулся вперед. Одна лишь косточка, растянутый в предсмертной гримасе рот, выплюнул облако дыма вместе с жутким, нездешним шепотом на языке самой Нави. И по его команде неподвижные прежде мертвецы двинулись к Демьяну, вытянули черные, дымящиеся еще горячие руки, будто печеная картошка, только из костра. Демьян прижался к двери, отшатнулся от подступающего жара, попытался выломиться через дверь, но кто-то по ту сторону крепко держал. Не вырвешься. Заговоры застряли в глотке. Их заменил горький дым и жирный пепел от горящих тел. Глаза заслезились, и мертвецы слились в единую черную массу, тянущую к нему свои щупальца. Жар накатывал тягучими, иссушающими волнами. От бензиновой вони напалма кружилась голова. «Вот так. Залез на свою голову мальчонку шукать, а зараз сам пропаду. От немца я ушел, да, видать, от судьбы не уйдешь». Жгучие пальцы ткнулись в рубаху, будто незатушенные чинарики. Поползли по белой ткани черные пятна. Без огня, лишь дым и боль. Зашкварчала кожа на плечах. Демьян закрыл лицо, прильнул к щелочке в двери, чтобы вдохнуть свежего воздуха и прочесть, наконец, заговор, отогнать наваждение, но бесчисленные пальцы оттянули его прочь, прожигая одежду. Тонкие щепочки на клюке задымили. Прямо в голове Демьяна засипело, заперхало. «А я говорил, от судьбы только в петлю. Надо было слушаться, слушаться, слушаться». Вдруг из толпы обугленных призраков выплыла баба, скособоченная, жуткая. Мертвые руки, сложенные в молитве, слиплись, сплавились, не разомкнешь. Рот, бесформенная дырка, разъявленная в крике, она подплыла к знатку, и тут же голодная смерть отпряла, отняла пальцы от шкварчащей демьяновой плоти, и из дырки на лице бабы вырвалось облачко дыма, оно оставило сажу на ресницах и бровях. В шипении и треске слышалось: «Уходи, сынку, ты ни в чем не виноват. Уходи!» Демьяна выбросила за порог сарая, и вновь лишь черные бревна да провалившаяся крыша, ни стрекота пулеметов, ни злобных взглядов, запеченных в глазницах очей, лишь навязчивая вонь напалма и паленых волос, на этот раз уже его собственный. Демьян провел ладонью по красному от жара лицу. Брови спалило начисто, борода заплелась в черные расплавленные барашки, по измазанным сажей щекам скатились две слезинки. «Дякую, мама, выручила». Дело близилось к закату. Какой бы мальчонка ни был удалой, а скитаться вторую ночь по лесам и болотам не каждый взрослый выдержит. Куда уж там мальцу? Полкан послушно ждал Демьяна на почтительном расстоянии от пожарища. Увидев хозяина, залебезил, завилял мохнатым помелом, принялся лизать покрытые ожогами руки. «Ну, буди, буди, предатель! Хайло с ведро, а на деле сявка трусливая!» Пес перевернулся на спину и подставил пузо, делая вид, что не понимает, о чем таком толкует хозяин. «Ладно, одно верное средство осталось». Дома Демьян смазал ожоги свежей сметаной. Ульянка поднесла в благодарность за выхоженную корову. Фельдшер уж рукой махнул, говорит: «Режьте кормилицу на мясо, покуда жива». А Демьян подошел, пошептал на ухо, да иголку какую-то из копыта вытащил, и через день буренка уж вовсю горцевала по пастбищу. Пока смазывал, решался, неужто и правда по-другому никак. Клюка стояла, похожая на вопросительный знак, поджуживала. «Давай, туда тебе и дорога. Признаю, только так дела и делаются». Демьян пнул клюку, та упала и закатилась под лавку. «Нет уж, мы уж как-нибудь своими силами». Полкана Демьян оставил хату охранять. Крестик снял, на крючок под полотенце повесил, а то лес не пустит. Будет водить чужака кругами почем зря, да истинный свой лик не покажет. Тут хитрее все. Клюку тоже хотел оставить, и эта дрянь, если чем и поможет, так только за корягу какую зацепится. Но все одно, оставлять рискованно, лучше уж при себе. Солнце медленно скрывалось за пиками сосен. Вышел Демьян к лесу. Рубашка на выворот, шапка на бекрень, хоть и жарко, а порядок такой. Сапоги левый на правую ногу, правый на левую. Хуже оно, конечно, и жмет, но потерпеть надобно. Отыскал знаток самую протаренную тропку, такую, чтоб ни травинки. Сделал по ней три шага и раз — сошел в сторону. А потом обернулся и спиной вперед зашагал, ткнулся в дерево, сделал круг —

Когда Ефросинья выпрямилась и повернулась к знатку, это была древняя лысая старуха, слишком тощая для своей кожи. Именно такой Демьян увидел ее впервые. На руках у Ефросиньи возлежал грязный морщинистый младенчик с потрескавшейся серой кожей. Был он такой жуткий, гадкий и болезненный, что было ясно сразу — это никак не может быть живым. А скорее, никогда живым и не было. Младенчик закряхтел, захрипел, как висельник, и ведьма сунула ему в пасть длинный обкусанный сосок. Уродец зачавкал. «Ну что, Демьянушка, я уж кликала тебя, кликала и не чаяла, что встретимся, а ты сам до меня пришел. Теперь уже я тебя из виду не потеряю. Должен ты мне, Демьянушка, крепко должен». «Ничего я тебе не должен, старая ведьма. Чур меня! Поди прочь!» Рычал знаток, цепляясь то за траву, то за какие-то палки, но его неумолимо затягивала трясина. «Як же ж не должен, Демьянушка!» — удивилась старуха. «Вспомни договор-то! Быть тебе тятькой младшому нашему, не отвертись, Демьянушка, не убежишь от судьбы-то!» Демьян хотел было что-то ответить, броситься проклятием, спортить напоследок старую мразь, но воды хатынских болот уже смыкались над макушкой. Там в воде он увидел, что за ноги цеплялись не ветки да травы, а костлявые руки сгнивших фрицев да волосья утонувших крестьянок. Плоть их отшелушивалась и окружала мертвецов грязным, будто пылевым облаком. Выпученные глаза утопленников смотрелись безразличной деловитостью, будто те ведро из колодца тянули. Но вдруг облики трупов снесло потоками грязных пузырей, и топь изрыгнула Демьяна на берег, мокрого да продрогшего. Следом на болото выплюнула клюку. Такого добра, мол, даром не надо. Откашливаясь, знаток слышал за своей спиной: «Нет, Демьянушка, на тот свет тебе рановато еще. Нечто ты маленького нашего сиротой покинуть хошь. Сиротой-то не сладко, сам поди знаешь». Знаток обернулся. На островке вновь стояла обнаженная черноволосая красавица в венке из кувшинок. Младенчик капризно рвал зубами левую грудь. Черная в лунном свете кровь струилась по животу. «Ты иди, Демьянушка, добрые дела делай, грехи замаливай. Оно, глядишь, тебе зачтется. Грех-то великий уже на тебе, не отмойся. А я к тебе скоро приду, младшенького передать. Не убежишь от судьбы-то. Так что жди меня, Демьянушка, я ж от тебя не отстану. Ты жди, слышишь? Жди!» Демьян уже не слушал, он бежал прочь. Прочь от проклятого болота, где не место живым. Прочь от окаянной Ефросиньи, которая не лежалась в могиле. Прочь от жуткого младенца, приходящегося Демьяну. Кем? Этого он не знал. А если и знал, то старался любой ценой отогнать от себя это знание, что, подобно камню на шее, тянуло его вниз, в черную пучину, куда он осмелился заглянуть лишь однажды, одним глазком, и теперь эта тень всегда следовала за ним. Демьян бежал без оглядки, куда глаза глядят, не обращая внимания на хлещущие ветки и стремящиеся прыгнуть под ноги кочки, распугивая ежей, белок и прочую живность, да неживность. Остановили его лишь звуки тихой заунывной песни, льющейся откуда-то снизу, будто из ямы. Знаток замедлился, перебрался через торчащие на пути выкорчи и едва не скатился к кубарям. Перед ним оказался овраг с пересохшим ручьем. Остались лишь отдельные лужи, полные гнилой стоячей водицы и дохлых головастиков. Песня лилась из полой утробы громадного прогнившего бревна. И здесь, на спуске, уже можно было различить отдельные слова. «Баю-бай! Баю-бай, хоть сейчас ты засыпай!» Демьян облегченно выдохнул. Нашелся Максимка. И не в желудке волка, не в трясине и даже не в лапах фараонки. Мальчонку сховал самый обыкновенный, безобидный, по сути, бай. Разве что малёха одичавший. Приглядевшись к логову бая, знаток хуже стемнело, а приметил остатки печной трубы и утопающий в земле скат крыши. Хозяева, видать, дом бросили, а может, околели, и несчастный бай, похоже, остался привязан к месту и теперь, поди, пел свои колыбельные разве что лягушкам. А тут дитё подвернулось, вот и увлёкся. Но, вслушиваясь, Демьян ускорил шаг, а старушечий тенорок продолжал тянуть. «Бай-бай, ай-люли, хоть сегодня да умри, сколочу тебе гробок из дубовых, из досок. Завтра грянет мороз, снесут тебя на погост. Бабушка-старушка, отрежь полотенце, накрыть младенца, мы поплачем, повоем, в могилу зароем». На последнем куплете Демьян буквально врезался в бревно, чего тому на голову посыпались личинки да жуки-короеды. «Цыц, шельма! А ну давай сюда и мальчонку!» Бай, маленькая тщедушная фигурка, будто слепленная из тонких косточек, прелой листвы и паутины, осторожно повернулась, сверкнул пустой зев, заменявший обитателю Нави лицо. Многосуставчатое создание осторожно передвинулось, загораживая лежащего без движения Максимку. Всё тело пацана покрывало полупрозрачная тонкая пряжа. Одичавший бай продолжил песенку, и на глаза спящего Максимки легла ещё одна нить тончайшей паутинки. «Баюшки, баю, не ложися на краю, позаутренний мороз снесем Ваню на погост». «Цыц, кому сказал?» — Демьян ткнул клюкой в бая, и тот беззащитно затрепетал лапками, пятясь и пытаясь отмахнуться. Смертные колыбельные, что пели малятам в голодные годы, люди уже поди не помнили, а вот бай еще как. Но страшнее всего было то, что спеты ими они и правда начинали действовать. Нави уверенно пропищал что-то на одной ноте, а потом все же вымолвил. «На что он тебе? Он никому не нужный». «Это еще кто сказал?» — удивился знаток. «Он мне сам сказал. Я его сны видел и судьбу его прочитал. Страшная судьба, лихая. Отчим мамку-то по голове обухом хватит, да и убьет совсем. Максимка-то не сдержится, да загонит тому нож в пузо. Приедут, заберут Максимку, да на северах грязной заточкой глотку за пайку хлеба перережут. Хай лучше здесь». Со мной засыпает, да сны бачит. «Без боли и страданий навсегда», — напевно отвечало создание, а потом вновь затянуло. «Ай, люли, люли, люли, хоть сегодня же помри. В среду схороним, в четверг погребем. Пятницу вспомянем, поминки унесем». Взглянул Демьян на пацана и понял, так оно действительно и будет. Как он свирида не стращал, тот все равно примется за свое и либо совсем убьет Максимку, либо погубит его. «Если только не... отдай мне его, перепишу я его судьбу». «Перепишешь?» — с недоверием спросил бай. — «Переписать судьбу дорого выйдет, да только толку. Тебе ль не знать, твоя-то вон писана-переписана. Все одно не ты с ней, а она с тобой сладит, не мытьем, так катаньем. А хочешь, кладись сюда, я и тебе поспеваю. У тебя, Демьяна, одна боль впереди, из года в год, да с каждым годом горше». «Нет уж, я еще помыкаюсь. Давай сюда хлопчика, а то я к себе сам залезу, не обрадуешься». Бай осторожно подтянул бледное тело мальчика к краю бревна. Когда Демьян уже протянул руку, вцепилась в запястье. Слабенько, но хватко, как умирающая старуха. «Ты, Демьян, мне обещание дал. Ты, Демьян, с Навью договорился. Коли мальчонку не спасешь, сполна расплатишься. А за тобой еще с прошлого раза должок. Я ведаю». «Мы все ведаем!» Демьян вырвал руку, поскорее схватил Максимку. Тот не дышал и принялся сдергивать с него липнущую к рукам паутину. В первую очередь с глаз, смежившую веки вечным сном, с горла, остановившую дыхание, вытянул через глотку длинную плотную нить, оплетавшую сердце. И пацан закашлялся, задышал, судорожно дернулся, открыл глаза, увидел Демьяна и разрыдался у того на плече. «Ну, буди, буди. Большой уж совсем. Пошли домой, к мамке». Знаток быстро поменял сапоги местами, и тут же по ногам разлилось почти небесное блаженство. Наконец-то левый был на правом, а правый на левом. Шапку Демьян потерял еще в болоте, так что оставалось только вывернуть рубаху, но было не до того. Уж брезжил рассвет, а коли новый день по ту сторону леса встретишь, так уж там и останешься, вовек не выйдешь. И Демьян побежал, прижимая к себе Максимку, оскальзываясь на стенках оврага, спотыкался и бежал дальше, пока, наконец, неожиданно посреди бурелома их не выкинуло на опушку. «Выбрались». «Глядишь, ты выбрались!» — шептал Демьян, щурясь на восходящее из-за горизонта солнце. Мамка Максима, ясное дело, рассыпалась в благодарностях. Знаток только головой мотал. Не положено, мол, словами благодарить. Та поняла по-своему. Принесла какие-то бумажные рубли, но и денег Демьян за работу не брал. Только гостинцы. Кое-как собрала по дому немного муки, сало, да еще по мелочи. Максимка, уж здоровый лоб, лип к мамке, как кутенок, и сглатывал слезы. А вот Свирид, похоже, был не слишком рад возвращению пасынка. Он, конечно, потрепал пацана по холке, но все как-то больше оглядываясь на Демьяна. И знаток был уверен, стоит ему уйти со двора, как Свирид сызнова продолжит свои измывательства». И кто знает, может, прав был Бай, мотать парнишке срок где-нибудь в Магадане, покуда он, такой дерзкий да резвый, не наткнется кадыком на бритвенное лезвие. Судьбу мальчонки нужно было поменять, и, судя по всему, Демьян уже знал, как. «Слышь, малой, а годков-то тебе сколько?» 12, — всхлипывая, ответил тот. 12, — мысленно повторил Демьян. «Одно к одному. И меня Ефросинья учеником в 12 взяла». «А скажи-ка, Максимка, бачил чего там, в бревне? Я пришел, гляжу, ты лежишь, сопишь в две дырки, як убитый. Может, было там чего?» Мальчик не ответил, но по энергичным кивкам знаток понял. Перед глазами пацана все еще стояла безглазая рожа Бая с пастью, набитой прелой листвой. Ну, теперь-че точно судьба. «Ну что, родители?» — с усмешкой обратился Демьян к Надюхе и Свириду. «Поздравляю! Знаткой он у вас!» «Да як же!» «У него вон и значок октябряцкий есть, и в школу ему в сентябре», — ахнула мамаша. «Не треба ему это. Не согласна я. Ну, скажи ему», — ткнула Свирида в бок. Тот поперхнулся, выдавил. «Ну, то человек знающий, ему виднее. Да и пацан опять же будет при деле». «Жить он будет у меня», — отрезал Демьян, и от него не скрылся выдох облегчения Свирида. «Беру его к себе на полное содержание. Сможет вас навещать, но не чаще раза в неделю. Слышишь, Максимка, будешь у меня обучаться?» Парень посмотрел полными слез глазами на мать, обернулся на отчима и, коротко помолчав, кивнул. Возможно, там, внутри полого бревна, под паутиной смертной сени, он видел сны о своем будущем,